Затем я ощутил, как внутри меня что-то рухнуло, и в тишину ночи полилась музыка. Мои пальцы плясали, ловкие, точные и быстрые. Они ткали в круге света, созданном нашим костром, что-то паутинчатое и нежное. Музыка двигалась, как паучок, поддуваемый легким дыханием. Менялась, как крутится лист, падая на землю. И звучала она, как 3 года на Торбианском берегу, с пустотой внутри и болью от холода в руках. Не знаю, как долго я играл. Могло пройти 10 минут, а мог и час. Но мои пальцы отвыкли от точных движений, они начали соскальзывать, и музыка рассыпалась на части, как сон после пробуждения. Я поднял глаза и увидел, что все слушают меня. Затаив дыхание, совершенно неподвижно. На лицах застыло изумление. Потом все зашевелились, словно мой взгляд разорвал некое заклятие. Роунд приподнялся на стуле. 2 охранника повернулись друг к другу и подняли брови. Дерек смотрел на меня, словно впервые видел. Ретта так и сидела, прикрыв рукой рот. Денна спрятала лицо в ладонях и тихо заплакала. Джостен просто стоял, как каменный истукан. В его потрясенном лице не осталось ни кровинки, словно его пырнули ножом. Я протянул ему лютню. Не зная, благодарить или извиняться, он молча взял ее. Мгновение спустя, так и не придумав, чтобы сказать, я оставил их сидеть у костра и ушел к фургонам. Вот так Квоут провел свою последнюю ночь перед приходом в университет. Плащ служил ему и постелью, и одеялом. Он лежал спиной к свету костра, а перед ним, будто смятая мантия, простиралась тень. Глаза его были открыты, это точно. Но кто сможет сказать, будто знает, что он видел? Лучше посмотрим на круг света и оставим Квоута наедине с самим собой. Всякий имеет право на пару минут одиночества, когда хочет этого. И если там пролились слезы, простим его. В конце концов, он был всего лишь ребенком. Ему еще только предстояло узнать, что такое настоящее горе. Глава 35. Пути расходятся. Погода держалась хорошая, так что фургоны вкатились в Имре как раз перед заходом солнца. Настроение у меня было мрачное и обиженное. Денна целый день болтала в фургоне с Джосном, а я по глупости и гордости держался от них подальше. Как только фургоны встали, закипела работа, Роунд начал спорить с гладко выбритым человеком в бархатной шляпе даже раньше, чем остановил свою повозку. После первого раунда торговли 10 человек начали выгружать рулоны тканей, бочонки с патокой и холщовые мешки с кофе. Ретта бросала на них суровые взгляды. Джосн суетился вокруг своего багажа, опасаясь, чтобы его не повредили или не украли. С моим собственным багажом было проще, поскольку весь он состоял из одной только дорожной сумки. Я вытащил ее из каких-то свертков материи и отошел от фургонов. Повесив сумку на плечо, я огляделся в поисках Денны, но наткнулся на Ретту. «Ты очень помогал в дороге», — сказала она. Ее аттуранский звучал гораздо лучше, чем Роунтов, почти без сиарского акцента. «Хорошо, когда человека не надо водить за ручку, пока он распрягает лошадь». И Ретта протянула мне монету. Я бездумно взял ее. После стольких лет попрошайничества это уже сделалось рефлексом, как отдергивать руку от огня. Только после того, как монета оказалась в моей руке, я посмотрел на нее внимательнее. Это оказалась целая медная йота, ровно половина от того, что я заплатил за проезд с ними в Имре. Когда я снова поднял голову, Ретта уже шла обратно к фургонам. Не зная, что и думать, я подошел к Дереку, сидящему на краю лошадиной поилки. Он прикрыл глаза от вечернего солнца и посмотрел на меня.